Вместе со слугой она прошла через ухоженный дворик мимо журчащего фонтана, что могло привести Джека в дом этого богатого торговца, спрашивала она себя. Что-то странное было в этой дружбе. Неужели под этими тенистыми аркадами Джек читал свои стихотворные баллады? Они вошли в дом. Он был скорее похож на дворец с просторными прохладными комнатами, каменными и мраморными полами, резной мебелью с дорогой обивкой. Ее провели через два арочных коридора за тяжелую деревянную дверь, и Алина догадалась, что попала на женскую половину дома. Слуга жестом руки велел ей подождать. Ожидание длилось недолго. В комнату незаметно вошла высокая сарацинка в черном платье, краешком одеяния прикрывая нижнюю часть лица. Она оглядела Алину и спросила по-французски: «Кто ты?» Алина выпрямилась под ее взглядом. «Я леди Алина, дочь покойного графа Ширинга», — сказала она, как могла высокомерно. «Я так понимаю, что имею честь говорить с женой Рашида, торговца перцем». «Что тебе нужно здесь?» «Мне нужно увидеть Рашида. Он не принимает женщин». Алина поняла, что эта женщина ей не помощница, но деваться было некуда, и она решила не сдаваться. «Но друга Джека он наверняка примет». «Джек твой муж?» «Нет», — Алина задумалась, — «он брат мужа». Женщина с подозрением смотрела на нее. Как и большинство людей, она, вероятно, думала, что Джек сделал ей ребенка, потом бросил, и Алина теперь преследовала его, чтобы заставить жениться и потребовать денег на содержание младенца. Женщина полуобернулась и крикнула что-то на непонятном Алине языке. Через мгновение в комнату вошли три молодые девушки. Сразу было видно, что все они ее дочери. Она что-то говорила им на том же языке, а те не сводили глаз с Алины. Из всего разговора она поняла только одно слово, которое часто повторялось: «Джек». Алина чувствовала себя оскорбленной. Она уже порывалась развернуться и уйти, но это означало бы раз и навсегда оборвать последнюю ниточку надежды найти Джека. Эти ужасные люди были ее спасением. «Где Джек?» Она хотела казаться решительной, но голос прозвучал скорее жалобно, просяще. Дочери хранили молчание. «Мы не знаем, где он», — ответила мать. «А когда вы последний раз видели его?» Мать долго колебалась. Ей не хотелось отвечать, но и скрывать от Алины то, что знала, не могла. «Он ушел из Толедо на следующий день после Рождества», — с облегчением сказала она. Алина натужно улыбнулась. «А ты не помнишь, он не говорил, куда собирался идти? Я уже сказала тебе, что не знаю, где он. Может, он что-то говорил Рашиду?» «Нет, ничего не говорил». Алина была в отчаянии. Она была почти уверена, что женщина что-то знает, но также не сомневалась в том, что та ничего больше не скажет. Чувство бессилия сковало ее. Слезы навернулись на глаза, и она тихо произнесла: «Джек, отец моего ребенка, неужели вы думаете, он не обрадуется, увидев своего сына?» Младшая из дочерей порывалась что-то сказать, но мать остановила ее. Они обменялись бурными восклицаниями. Обе были похожи горячих кровей. Первой умолкла дочь. Алина ждала. Женщины молча смотрели на нее. Она раздражала их, это было заметно, но из вечного женского любопытства ее не спешили прогнать, а оставаться долее Алине тоже не имело смысла. Надо было вернуться в свое пристанище и готовиться к долгой дороге домой в Кингсбридж. Она набрала побольше воздуху и холодным твердым голосом сказала: «Благодарю за ваше гостеприимство». И матери достало так-то показать легкое смущение. Она словно устыдилась своей холодности. Алина вышла из комнаты. Слуга ожидал ее у двери. Он проводил ее через весь дом, старательно ступая в такт ее шагам. Алина оглянулась, увидела, что младшая дочь шла за ними и остановилась в ожидании. Слуга чувствовал себя неуютно. Девочка была маленькой, хрупкой и очень хорошенькой. Ее кожа отливала золотом, а глаза были почти черными. Рядом с ней, одетой в белоснежное платье, Алина чувствовала себя неумытой грязнулей. Девочка заговорила на ломаном французском. «Ты любишь его?» — выпалила она. Алина, не зная, что сказать, колебалась. Сохранять остатки достоинства не имело смысла. «Да, я люблю его», — призналась она. «А он любит тебя?» Алина уже готова была сказать «да», но вдруг подумала, что уже больше года не видела Джека, и ответила: «Когда-то любил». «Я думаю, он по-прежнему любит тебя». «Почему ты так думаешь?» У девочки на глазах выступили слезы. «Я хотела его для себя, и он почти стал моим», — она посмотрела на ребенка. «Рыжие волосы и голубые глаза». И слезы потекли по ее нежным, смуглым щечкам. Алина смотрела на девочку и понимала, почему ее так враждебно приняли в этом доме. Мать хотела, чтобы Джек женился на ее дочери. Ей было не больше 16, но ее чувственная внешность делала ее старше. Алина спрашивала себя, что могло произойти между ней и Джеком. «Ты говорила, он почти стал твоим?» «Да», — дерзко ответила девочка. «Я знаю, он любил меня. Он разбил мое сердце, когда ушел. Но теперь я понимаю». Самообладание покинуло ее, и на бледное личико легла тень скорби. Алина легко представила себя на ее месте. Она знала, что значило любить Джека и потерять его. Она положила свою руку на плечо девочки, пытаясь хоть как-то успокоить ее, но ею владело сейчас нечто большее, чем просто сострадание. «Послушай», — сказала она, — «ты знаешь, куда он пошел?» Девочка подняла головку и кивнула, всхлипывая. «Скажи мне». «В Париж», — ответила та. «Париж?» У Алины все запело внутри. Она снова была на верном пути. Дорога предстояла не близкая, но была ей хорошо знакома. И Джек опережал ее всего на месяц. Силы вновь вернулись к ней. «Я найду его, я знаю», — твердила она. «Обязательно найду». «Ты пойдешь теперь в Париж?» — спросила девочка. «Конечно, я уже столько прошла. Теперь меня ничто не остановит. Спасибо, что сказала мне, где его искать. Спасибо. Я очень хочу, чтобы он был счастлив», — искренне сказала девочка. Слуга уже проявлял недовольство. Похоже, он просто боялся неприятностей, позволив Алине говорить с дочерью хозяина. «А больше он ничего не говорил?» — спросила Алина. «По какой дороге он пойдет? Или что-то в этом роде? Что может мне помочь?» «Он сказал, что хочет в Париж, потому что кто-то сказал ему, что там строят очень красивые церкви». Алина кивнула. «Ну, конечно же, иначе и быть не могло». «И он взял с собой плачущую даму?» Алина не поняла, о чем идет речь. «Плачущую даму? Мой отец подарил ему плачущую даму». «Даму?» — девочка кивнула. «Я не знаю, как правильно сказать по-французски. Даму, она плачет, слезы из глаз». «Ты имеешь в виду картину? Нарисованную даму?» «Я не понимаю», — сказала девочка. Она испуганно оглянулась. «Я должна идти. Кем бы ни была плачущая дама, это уже было неважно». «Спасибо, что помогла мне», — сказала Алина. Девочка наклонилась и поцеловала ребенка в лобик. Ее слезы капнули на его пухлые щечки. Она взглянула на Алину. «Как бы я хотела быть на твоем месте», — сказала она и, повернувшись, убежала в дом. Жилище Джека находилось на Рю де ла Бушри, тихой улочке в пригороде Парижа, на левом берегу Сены. На рассвете он оседлал свою лошадь и тронул. В конце улицы повернул направо и проехал через крепостные ворота, которые охраняли мост Птипон, ведущий на остров Сите на середине реки. По обоим концам моста высились деревянные дома, между ними виднелись ряды каменных скамеек, где чуть позже знаменитые учителя будут давать свои уроки на открытом воздухе. Мост вывел Джека прямо на Жюиври, главную улицу острова Сите. В пекарнях уже толпились студенты, покупавшие свои завтраки. Джек купил пирожок с запеченным угрем. Сначала у синагоги он повернул налево, затем возле королевского дворца направо и пересек мост Гран-Пон, который вел на правый берег. По обеим сторонам его уже открывались лавчонки менял и ювелиров. Проехав через арочные ворота на конце моста, он выехал на рыбный базар, где уже вовсю шла бойкая торговля. С трудом пробравшись сквозь толпу, Джек направил лошадь по грязной дороге в городок Сен-Дени. Еще в Испании он слышал от одного такого же скитающегося каменщика об аббате Сюжере и о новой церкви, которую тот строил в Сен-Дени. Да и по пути во Францию, везде, где только Джек останавливался, чтобы немного подзаработать, люди часто говорили об этом городке. Больше часа ехал он мимо полей и виноградников. Дорога была немощеной, камни, лежавшие у обочины, указывали расстояние. Она проходила через Монмартр с разрушенным римским храмом на вершине холма и далее шла через деревушку Клиньянкур. Проехав еще 3 мили, Джек увидел прямо перед собой каменные стены Сен-Дени. Дени был когда-то первым епископом Парижа. На Монмартре ему отрубили голову, и он нес ее в руках из города, пока не упал. Какая-то набожная женщина похоронила его, и на месте его погребения вскоре был возведен храм. С тех пор в той церкви хоронили всех королей Франции. Нынешний аббат Сюжер был человеком влиятельным и честолюбивым. При нем начались реформы в монастыре, и вот сейчас он задумал обновить церковь. Джек въехал в город и остановил лошадь прямо посреди рыночной площади. Он смотрел на западную часть церкви и не находил в ней ничего особенного. Простой старомодный фасад с 2 башенками и 3 круглыми арками входами. Не за этим он проехал 5 миль. Ему больше по душе были фасады с выступающими простенками. Он оставил лошадь на привязи и подошел ближе. Входы были украшены лепниной, сюжеты довольно живые, да и работа тонкая, со вкусом. Джек вошел внутрь. Церковь изнутри оказалась совсем не такой, как он ожидал. Перед входом в неф располагался нартекс. Небольшое помещение в западной части всех соборов для тех, кому вход в храм был запрещен. Джек посмотрел на потолок и от восхищения застыл на месте. Строители придумали потрясающее сочетание готического веерного свода и стрельчатых арок. Такой гармонии ему еще видеть не доводилось. Изящество стрельчатых арок подчеркивали ребра свода, которые как бы продолжали линию до самой верхней точки. Но самое интересное было еще впереди. Пространство между ребрами были заполнены необычным строительным раствором щебенкой. Между ними была кладка из тесаного камня, точно как стенная. Это было намного прочнее, толщина такой кладки наверняка меньше, а значит, она легче, догадался Джек. Пока он, задрав голову, любовался сводом, так что шея начала ныть, еще одна мысль осенила его. 2 стрельчатые арки различной ширины могли быть одинаково высокими, стоило только изменить их крутизну. Это придавало всему пролету очень правильную форму. Если бы арки были полукруглыми, такого не получилось бы. Высота закругленной арки всегда была вдвое меньше ее ширины. И поэтому более широкая арка должна была быть выше, чем узкая. Вот почему в прямоугольном пролете основания узких арок располагались на более высоком уровне, чем широких, чтобы их вершины находились на одном уровне, и потолок получился ровным. Теперь стало понятно, почему раньше они выходили такими кривыми. Джек опустил голову, чтобы шея могла отдохнуть. В душе он торжествовал, словно его только что короновали. «Именно таким и будет мой собор», — решил он. Он обвел взглядом внутреннее пространство церкви. Сам неф был длинным и широким, хотя и довольно старым. Построен он был много лет назад, задолго до появления нынешнего мастера, но был еще вполне пригодным. В самом центре он заметил спускающиеся вниз ступеньки. Они наверняка вели в подземную часовню к королевским захоронениям, и небольшой подъем к алтарю, который, казалось, слегка парил над землей. Само сооружение с того места, где стоял Джек, виделось неясно из-за ослепительного солнечного света, заливавшего алтарь через окна в восточной стене. Ему даже показалось, что стены недостроены, и солнце пробивается через широкие щели. Вдоль южного предела Джек двинулся к центру храма. Приближаясь к алтарю, он чувствовал, что впереди его ждет нечто необыкновенное, и он не ошибся. Алтарь действительно был залит солнцем, но ни на куполе, заметил Джек, ни в стенах никаких брешей не было. И только выйдя в самый центр алтаря, он увидел, что солнечные лучи струятся через ряды высоких окон, некоторые из которых застеклены цветным стеклом, и все это буйство света наполняет огромное пространство, похожего на корабль собора, теплом и ослепительной красотой. Все стены, казалось, состояли из одних только окон, и это зрелище внушало благоговение. Только чудо могло сотворить подобное. Суеверный страх сковал Джека, когда он поднимался по ступенькам, ведущим в алтарь. Чувство это внушали ему разноцветные солнечные блики на каменных стенах. Ему казалось, что где-то в своих фантазиях он уже видел эту картину. Его собор представал в воображении именно таким, с высокими сводами и широкими окнами, полным света и воздуха, словно сотворенным по мановению волшебника. Но спустя мгновение Джек на все смотрел по-иному. Опьянение прошло, и он оценивал церковь опытным глазом строителя. Он понял, почему аббат Сюжер придумал все именно так, а не иначе. Веерные своды делались с таким расчетом, что перекрытия всегда состояли из двух прочных ребер, а промежутки между ними были из легкого материала. А здесь этот метод применен ко всему зданию, озарила Джека. Восточная стена алтаря состояла из нескольких мощных простенков, между которыми располагался ряд окон. Аркада, отделявшая алтарь от его боковых пределов, тоже представляла собой ряд простенков между стрельчатыми арками, через которые из окон пределов струился солнечный свет. И сами пределы были поделены надвое рядом тонких колонн. Стрельчатые арки сочетались в них с веерными сводами, так же, как и в нартексе. Но теперь было ясно, что на нартексе новый метод строительства только осторожно испробовали. Ребра его свода, лепнина, были чересчур тяжеловесными, а арки, наоборот, небольшими. В алтаре все было тоньше, легче, изящнее, воздушнее. Он мог показаться слишком хрупким, если бы не мощные ребра свода, опиравшиеся на крепкие простенки и колонны, которые держали на себе всю тяжесть сооружения. Глядя на алтарь, Джек еще раз убеждался в том, что такие массивные здания не обязательно нуждались в толстых стенах с крошечными окошками и широкими простенками. Если несущие конструкции были правильно рассчитаны, остальная часть постройки могла состоять из легкой каменной кладки, стекла и даже иметь большие полые участки. Джек стоял как зачарованный. Он словно заново испытывал чувство влюбленности. Когда-то открытием для него стали Эвклид и его учение. То, что он видел сегодня, тоже было открытием, поскольку тоже было красиво. Его фантазии, наконец, обрели свое живое воплощение. Он увидел такую церковь, мог дотронуться до ее стен, постоять под ее высоким до небес куполом. Новую архитектуру церкви прекрасно дополняли цветные стекла. В Англии ему такие не встречались, хотя во Франции он несколько раз видел их, но там они были вставлены в небольшие оконца, и это не бросалось в глаза. Здесь же окна были огромные, и струящийся сквозь них утренний солнечный свет, раскрашенный в яркие цвета, создавал зрелище, которое было не просто красивым. Оно потрясало и ошеломляло. Восточная сторона церкви была закругленной, и боковые пределы тоже закруглялись и сходились на этой стороне, образуя полукруглую открытую внутреннюю галерею. Джек, все еще любуясь, прошел по всему полукругу, потом развернулся и пошел обратно. И тут он увидел женщину. Он узнал ее. Она улыбалась. Сердце его замерло. Алина прикрыла ладонью глаза. Солнечный свет, падавший из окон восточной стены, слепил ее. Вдруг, словно видение, из разноцветного солнечного зарева к ней шагнула чья-то фигура. Мужчина подошел ближе. Это был Джек. Алина почувствовала, что теряет сознание. Он стоял прямо перед ней, очень исхудавший, но глаза вместили все чувства, которые способен испытать человек. Они молча смотрели друг на друга и, словно не веря глазам своим, боялись заговорить. Джек пришел в себя первым, но голос его дрожал. «Неужели это ты?» «Да», — сказала она и перешла на шепот. «Да, Джек, это я». Алина заплакала, не в силах больше сдерживать себя. Джек обнял ее вместе с малышом и, нежно похлопывая по спине, приговаривал: «Ну, все, все», словно она сама была ребенком. Она крепко прижалась к нему, вдыхая знакомый запах его одежды, наслаждаясь его приятным голосом, и слезы ее капали ему на плечо. Наконец он заглянул ей в глаза и спросил: «Что ты здесь делаешь?» «Ищу тебя», — ответила Алина. «Ищешь меня?» В голосе сквозило недоверие. «Но как тебе это удалось?» Алина вытерла слезы и всхлипнула. «Я все время шла за тобой». «Но откуда ты знала, где я?» Спрашивала по дороге у людей. «Не встречался ли ты им?» «В основном, конечно, каменщиков, ну и монахов, хозяев приютов». Глаза его широко раскрылись. «Ты хочешь сказать, ты была в Испании?» Алина кивнула. «Компостелла, Саламанка, Толедо. И долго тебе пришлось идти за мной?» «Почти 9 месяцев. Но зачем?» «Затем, что я люблю тебя». Джек, казалось, был потрясен. В глазах стояли слезы. «Я тоже люблю тебя», — прошептал он. «Правда? Все еще любишь?» «О, да». И это на самом деле было так. Она видела это. Джек наклонился к ней и нежно поцеловал. От прикосновения его губ у Алины закружилась голова. Малыш заплакал. Она оторвалась от Джека, немного покачала ребенка, и тот затих. «Как его зовут?» — спросил Джек. «Пока никак». «Почему? Ему ведь уже годик, не меньше. Я не хотела без тебя». «Без меня?» Джек посмотрел неодобрительно. «А что же, Альфред, ведь отец должен...» И замолк. «Как? Неужели это мой?» «Взгляни на него», — сказала Алина. Джек посмотрел на ребенка. «Рыженький. Ему сейчас должно быть 1 год и 3 месяца». Алина кивнула. «О, Боже!» — сказал Джек. Он был, похоже, преисполнен благоговением. «Мой сын?» В горле застрял ком. Она с волнением следила, как воспримет он эту новость. Как конец своей юности и свободе? Или... Лицо его стало совсем серьезным. Обычно мужчине нужно 9 месяцев, чтобы свыкнуться с мыслью, что он отец. Джек осознал это в одно мгновение. Он снова взглянул на малыша и улыбнулся. «Наш сын», — сказал он. «Я так рад». Алина счастливо вздохнула. Джек вдруг насторожился. «А как же Альфред? Он знает?» «Конечно. Ему достаточно было 1 раз увидеть ребенка. И потом...» Алина смутилась. «Твоя мать, она прокляла наш брак, и у Альфреда так ни разу, ты знаешь, о чем я, ничего не получилось». Джек грубо рассмеялся. «Вот она, справедливость!» Алине не понравилось, как он произнес эти слова. «Мне было очень тяжело», — в ее голосе сквозила укоризна. «Прости», — сказал он. «И как он поступил? Когда он увидел ребенка, он вышвырнул меня». Джек разозлился. «Он не бил тебя?» «Нет, все равно свинья. Наверное, хорошо, что он нас выгнал, поэтому я и стала искать тебя. И вот нашла. Я такая счастливая, даже не знаю, что делать». Какая же ты у меня смелая! До сих пор не могу поверить, пройти за мной столько дорог. Я бы прошла еще столько же, лишь бы найти тебя». Джек снова поцеловал ее. Чей-то голос произнес по-французски: «Если уж ты не можешь не вести себя непристойно, оставайся за порогом алтаря». Это был молодой монах. «Прости меня, отец». Джек взял Алину за руку, и они вместе спустились по ступенькам. «Я когда-то был монахом», — сказал он. «Я знаю, как им тяжело видеть целующихся влюбленных». «Счастливых влюбленных», — подумала Алина, — «а мы счастливы. Они прошли через весь собор и вышли на шумную рыночную площадь. Алине до сих пор не верилось, что она стоит рядом с Джеком под ласковым солнцем. Сразу столько счастья не каждый выдержит». «Ну, что же мы теперь будем делать?» — спросил Джек. «Не знаю», — ответила она и улыбнулась. «Давай-ка купим для начала каравай хлеба, бутыль вина и уйдем в поля, пообедаем. Это было бы замечательно, как в раю». Они зашли к булочнику и виноторговцу, потом на рынке купили у молочницы хороший кусок сыра и уже совсем скоро ехали верхом по дороге из городка. Алина неотрывно смотрела на Джека, словно до конца так и не верила, что вот он рядом с ней, живой, здоровый и улыбающийся. «Как у Альфреда дела на строительстве?» — спросил Джек. «Ой, я же тебе не сказала главного!» Алина совсем забыла, как давно Джека не было дома. Случилось несчастье, обвалилась крыша собора. «Что?» — Джек вскрикнул так, что лошадь в испуге отпрянула. Он немного успокоился. «Как это произошло?» «Никто не знает. Они возвели свод над тремя пролетами к Троице, и все рухнуло прямо во время службы. Это было ужасно. 79 человек погибли». «Какой ужас!» Джек был потрясен. «А как приор Филипп отнесся к этому?» «Ему было совсем плохо. Похоже, он раз и навсегда потерял охоту ко всему. Даже не знаю, чем он сейчас занимается». Джеку было трудно представить себе Филиппа таким. Тот всегда был решительным и полным сил. «А что стало со строителями? Все разбежались. Альфред теперь живет в Ширинге, строит дома. Кингсбридж, наверное, совсем опустел. Да, он снова стал похожим на деревню, каким и был когда-то». «Где же Альфред мог ошибиться?» Джек обращался наполовину к себе. «У Тома в плане никогда не было каменного свода, но Альфред ведь сильно укрепил подпорки, они должны были выдержать». Джек постепенно пришел в себя, и теперь они молча двигались по дороге. Отъехав от Сен-Дени на милю, они привязали своих лошадей в тени высокого вяза и устроились на краю поля зеленеющей пшеницы возле небольшого ручейка, чтобы перекусить. Джек сделал глоток вина и с удовольствием облизал губы. «Да, ничего похожего на французское вино в Англии нет», — сказал он и отломил по куску хлеба себе и Алине. Она стыдливо расстегнула спереди платье и дала грудь ребенку. Заметив, что Джек не сводит с нее глаз, она еще больше покраснела. «А как бы ты хотел назвать его?» — спросила Алина, пытаясь скрыть свое смущение. «Может быть, Джеком?» «Не знаю. Он выглядел очень задумчивым. Так звали и моего отца, которого я никогда не видел. Вдруг это будет плохой приметой?» «Очень близким человеком для меня всегда был Том, строитель. Так, может, назовем его Томом?» «Пожалуй. Только Том был таким большим. Лучше Томми». Джек кивнул. «Хорошо, пусть будет Томми». Малыш, не подозревая о важности этого мгновения в своей жизни, спал крепким сном, наевшись досыта. Алина положила его на землю, подложив вместо подушки свой платок, и посмотрела на Джека, чувствуя какую-то неловкость. Она хотела, чтобы он взял ее прямо здесь, на траве, но просить боялась, поэтому просто смотрела на него и ждала. «Если я тебе что-то скажу, обещаешь, что не будешь плохо обо мне думать?» «Хорошо». Джек замешкался и робко сказал: «С тех пор, как я тебя увидел, я не могу думать ни о чем другом, кроме как о твоем обнаженном теле под этим платьем». Алина улыбнулась. «Я не буду плохо думать о тебе, я рада». Джек смотрел на нее голодным, раздевающим взглядом. «Мне нравится, когда ты на меня так смотришь», — сказала Алина. Она протянула к нему руки. Он приблизился и обнял ее. С того дня, когда они первый и единственный раз были вместе, прошло уже почти 2 года. В то утро обоих охватило страстное желание с примесью горечи и отчаяния. Сегодня они были просто любовниками. Одни, среди бескрайних полей, Алина вдруг забеспокоилась. А получится ли у них все, как в первый раз? Вдруг после всего, что им пришлось пережить, что-то будет не так? Они легли рядом и поцеловались. Алина закрыла глаза и приоткрыла рот. Его рука торопливо, словно вспоминая, пробежала по ее телу. Она почувствовала, как ее лона сразу отозвалось на его прикосновение. Джек поцеловал ее веки, кончик носа и сказал: «Все это время я каждый день стремился к тебе». Алина крепко сжала его в своих объятиях. «Я так рада, что нашла тебя». Они предавались нежной и счастливой любви под открытым небом, палящим солнцем, под веселое журчание ручейка, а Томми в это время крепко спал и проснулся, когда все было кончено. Деревянная женская статуэтка не плакала с тех пор, как покинула Испанию. Джеку так и не удалось раскрыть секрета, почему на чужбине слезы не капали из ее глаз. Он, правда, начал догадываться, что они появлялись на закате с наступлением прохлады, но только когда воздух охлаждался постепенно, а не так резко, как в северных от Испании землях. Джек бережно хранил статую, хотя носить ее было очень неудобно. Это была память о Толедо, о Рашиде, и Джек не говорил этого Алине, о Байше. Но когда однажды каменотесу из Сен-Дени понадобилась модель для статуи Девы, Джек принес ему свою статуэтку и оставил ее там. В аббатстве он нанялся на работу по перестройке церкви. Новый алтарь, который так поразил его, был еще не до конца достроен, и надо было успеть до середины лета к церемонии освящения. А увлеченный аббат уже подумывал над тем, чтобы также по-новому переделать и неф, и Джеку пришлось заранее взяться обтачивать камни, чтобы не терять времени. Аббатство оплатило ему домик в деревне, и он вместе с Алиной и Томми переехал туда жить. В первую ночь на новом месте Джек не мог оторваться от Алины. Они оба впервые осознали, что только супружеская жизнь и может быть высшим счастьем на земле. Через несколько дней Джеку уже казалось, будто они всегда были вместе и не расставались ни на миг. И никто не спрашивал их, благословлен ли их союз церковью. Мастер-строитель в Сен-Дени был, безусловно, лучшим из всех, с кем Джеку приходилось работать. Пока они вместе заканчивали алтарь и готовились к перестройке нефа, Джек старательно перенимал у него все секреты. В мастерстве строителя он намного превосходил аббата Сюжера. Тот был силен своими идеями, и его всегда больше интересовали всевозможные декоративные детали, нежели само здание. Его любимым проектом, которому он посвящал сейчас все свое время, была новая гробница для мощей святого Дени и двух его сподвижников – Рустикуса и Элейтериуса. Их останки хранились пока в подземной часовне, и Сюжер хотел перенести их в алтарь, чтобы весь мир мог увидеть их. 3 гроба будут стоять в гробнице, облицованной черным мрамором, а на ее крыше установят миниатюрную деревянную позолоченную церковь, в нефе и боковых пределах которой будут стоять 3 открытых гроба. По одному на каждого из мучеников. Новую гробницу поставят в алтаре, сразу за главным престолом. Собственно, сама гробница уже стояла на своем месте, и только миниатюрная церковка была еще в мастерской столяра, где лучшие умельцы тщательно покрывали ее драгоценной золотой краской. Сюжер любил все делать основательно, не спеша. Приближались торжества по случаю освящения церкви, и Джек все больше замечал, как деловито и неутомимо работал аббат. Он пригласил на обряд богослужения, казалось, всех, кто что-либо значил в этом мире, и многие из них дали согласие присутствовать, в том числе король и королева Франции, 19 архиепископов и епископов, и среди них архиепископ Кентерберийский. Вести о возможном прибытии знатных особ по крупицам собирались и бурно обсуждались мастерами, трудившимися над новой церковью. Часто Джек видел, как Сюжер сам в своих домотканых одеждах вышагивал семимильными шагами по территории монастыря и раздавал указания толпам монахов, семенивших за ним, точно утиный выводок. Чем-то он напоминал Джеку Филиппа из Кингсбриджа. Он тоже родился в бедной семье и воспитывался в монастыре. Как и Филипп, он многое изменил в управлении монастырской собственностью. Все было направлено на то, чтобы приносить доход. И так же, как и Филипп, он все лишние деньги тратил на строительство. Сюжер был таким же деловитым, решительным, не знающим покоя. Если, конечно, не считать, что Филипп, по рассказу Алины, очень изменился. Джеку было трудно представить себе Филиппа другим, дни напролет сидящим без дела. Это казалось таким же невозможным, как если бы вдруг подобрел Уоллеран Бигод. Хотя кому еще в жизни выпадало столько горя и разочарований, как Филиппу? Сначала сгорел город. Джек даже вздрогнул, когда вспомнил тот страшный день. Дым, ужас, озверевшие всадники с горящими факелами в руках и безумство перепуганной толпы. Возможно, именно тогда что-то надломилось в Филиппе. Да и все жители очень изменились после пожара. Джек запомнил атмосферу страха и неуверенности, которая царила в те дни в Кингсбридже, и даже в воздухе ощущался запах тления и скорого конца. Филиппу нужно было во что бы то ни стало торжественно осветить новый алтарь, чтобы в последний раз попробовать вселить надежду в сердца людей. И вот новая трагедия. Она-то, похоже, сломила приора окончательно. Строители покинули город, рынок совсем зачах. Жители потихоньку перебирались в другие места. Молодежь в основном уходила в Ширинг. Алина считала, что все это происходило от безысходности, хотя монастырь по-прежнему сохранял свое влияние. Его собственность была неколебима. Огромные отары овец, как и раньше, приносили ежегодно сотни фунтов дохода. Если бы все упиралось только в деньги, Филипп смог бы начать строительство заново. Конечно, это было бы не так легко, как казалось на первый взгляд. Каменщики — народ очень суеверный. Восстанавливать церковь, которая уже один раз рухнула, да и остальных поднять на такое дело — это совсем непросто. Но все же главной трудностью, по словам Алины, было то, что приор потерял всякое желание и волю что-то делать. Джек изо всех сил хотел попробовать вернуть Филиппа к жизни. Между тем, до торжеств по случаю освящения нового алтаря оставалось 2 или 3 дня, и в Сен-Дени начали съезжаться епископы, архиепископы, герцоги и графы. Всех знатных гостей по очереди водили знакомиться с церковью. Сюжер сам сопровождал наиболее влиятельных из них. Остальных оставили на попечение монахов и местных умельцев. Гости, раскрыв рты, восхищались необычайной легкостью сооружения, а подкрашенный цветными стеклами яркий солнечный свет, падавший сквозь широкие окна, приводил их в неописуемый восторг. Теперь, когда такие важные духовные лица Франции увидели это чудо, Джек не сомневался. Новый метод строительства наверняка распространится по всей стране, а у тех, кто трудился здесь, стоит им только сказать, что они возводили церковь в Сен-Дени, отбоя не будет от предложений. Такие мастера всегда будут на вес золота. «Как же правильно он поступил, приехав сюда», — думал Джек. Он столькому научился здесь за это время, что уже мог смело подумать о своем соборе. В субботу прибыл король Луи с супругой и матерью. Они сразу проследовали в дом аббата. С восходом солнца вокруг церкви собрались толпы крестьян со всей округи. Пришли сотни парижан, чтобы впервые в жизни воочию увидеть всех вместе столько могущественных и святейших особ. Покормив Томми, Алина с Джеком присоединились к этому людскому морю. «Когда-нибудь, — подумал Джек, — я скажу Томми, — ты этого не можешь помнить, но когда тебе был годик, ты видел короля Франции». В ожидании начала церемонии они позавтракали хлебом и сидром. Людей в церковь, конечно, не пускали. Вооруженная охрана короля держала всех на расстоянии. Но двери храма были открыты. И там, откуда можно было заглянуть внутрь, народу толпилось особенно много. Неф заполнили знатные дамы и их сановные мужья. К счастью, пол алтаря оказался приподнятым на несколько футов, поскольку под ним находилась большая подземная часовня. И Джеку все было хорошо видно. В дальнем конце нефа пробежало какое-то возбуждение, и вся знать преклонила головы. Поверх их Джек увидел, как с южной стороны в церковь вошел король. Разглядеть его лицо было трудно, но королевская пурпурная мантия ярко выделялась под лучами солнца, пока монарх проходил в центральную часть храма. Там он склонил колено перед главным престолом. Сразу за ним вошли епископы и архиепископы. Все они были одеты в ослепительно белые одежды с золотой вышивкой, и каждый епископ держал в руках епископский посох. Сами посохи напоминали скорее пастушьи палки с крюком, если бы не восхитительные работы бриллианты, украшавшие их и делавшие всю процессию похожей на искрящийся на солнце горный поток. Они прошли через всю церковь, по ступенькам поднялись в алтарь, и расселись на свои места вокруг купели, которая, Джек знал это, потому что видел всю подготовку к церемонии, была полна святой воды. Затем начались молитвы, хор запел псалмы, толпы на улице пришли в движение, а Томми совсем заскучал. Епископы тем временем снова выстроились для процессии. Они вышли с южной стороны, и к большому разочарованию собравшихся скрылись за монастырскими постройками. Потом вернулись и прошли вдоль фасада церкви. У каждого епископа в руках был небольшой венчик, крапила и сосуд со святой водой. Они макали щетки в воду и окропляли ею стены церкви. Толпа двинулась вперед, моля о благословении. Каждый хотел прикоснуться к белоснежным одеждам священнослужителей. Королевская охрана стала палками отгонять людей. Джек оставался на своем месте, ему не нужно было благословение, и уж тем более не желал он получить удар палкой. Процессия величаво двинулась вдоль северной стены церкви. Люди кинулись вслед, перепрыгивая по пути через могилы на монастырском кладбище. Там уже стояла в ожидании целая толпа парижан. И новый поток любопытных натолкнулся на нее. Произошло несколько мелких стычек. Епископы прошли мимо северной паперти и направились вокруг круглого выступа восточного крыла. Здесь совсем недавно во множестве выросли мастерские ремесленников, и теперь масса людей плотно текла мимо них, угрожая сравнять с землей легкие деревянные постройки. Возглавлявшие шествие священники уже скрывались из виду, уходили на территорию аббатства, и самые нетерпеливые прихожане рванулись вперед в надежде догнать их. Могла начаться давка, и королевская охрана стала жестоко останавливать самых ретивых. Джек забеспокоился. «Не нравится мне все это», — сказал он Алине. «Ты прямо читаешь мои мысли», — ответила она. «Давай выбираться отсюда». Но прежде чем они смогли сдвинуться с места, где-то впереди завязалась драка между охранниками и толпой. Воины вовсю размахивали дубинками, нанося наседавшим на них тяжелые удары, но те не отступали. Последний из колонны епископов поспешил скрыться за воротами аббатства, успев еще раз наспех окропить святой водой стену церкви. И тут вся толпа, потеряв из виду священников, обрушилась на воинов. Кто-то из этой гущи метнул булыжник и попал одному из них прямо в лоб. Возглас ликования пронесся по людскому морю, когда тот упал. Началась рукопашная. От западного крыла на помощь охране уже бежали другие воины. Сцена все более напоминала бунт. Надежд на то, что продолжение церемонии хоть как-то отвлечет обезумевшую толпу, не было никаких. Джек знал, что сейчас епископы и король спускаются в подземную часовню, чтобы извлечь оттуда мощи святого Дени. Потом они пронесут их по территории монастыря, но за ворота не выйдут. Духовные сановники не покажутся до окончания церемонии. Аббат Сюжер, конечно, не ожидал такого наплыва желающих увидеть торжественный акт освящения церкви, и он не подумал о безопасности. И вот теперь толпа, недовольная, разгоряченная, и не только жарким солнцем, искала выхода своим чувствам. Поначалу королевская охрана одерживала верх над безоружными людьми, но потом кому-то пришла в голову лихая мысль добыть оружие в домах ремесленников. Несколько юношей ворвались в жилище каменщика и мгновение спустя вышли уже с тяжелыми молотками в руках. В толпе было немало каменщиков, и они рванулись было, чтобы остановить людей, но их быстро оттеснили. Джек и Алина пытались вырваться, но сзади на них так сильно давили, что они с отчаянием осознали — попали в ловушку. Джек крепко прижимал Томми к своей груди, руками прикрывая его маленькую головку, и в то же время всеми силами старался держаться ближе к Алине. Он вдруг увидел, как из жилища каменщика выскочил, воровато оглядываясь, маленький бородатый мужичок. В руках он держал статую плачущей женщины. «Я больше никогда ее не увижу», — с горечью подумал Джек. «Но сейчас главное было вырваться из страшной давки и не горевать, видя, как тебя грабят». Толпа ворвалась уже в дом плотника. Ремесленники даже не пытались защитить свои жилища от разъяренных людей. Все было напрасно. Дверь в дом кузнеца оказалась очень прочной. Несколько человек кинулись к лачуге кровельщика и вооружились тяжелыми острыми инструментами для выпрямления свинцовых листов и вбивания гвоздей. И Джек испугался. Сегодня обязательно прольется кровь. Как он не сопротивлялся, его несло вперед, к северной паперти, где схватки были наиболее жестокими. Бородатый воришка тоже пытался вырваться со статуей из сметающего все потока, и у него тоже ничего не получалось. Внезапно Джека осенило. Он отдал Томми Алине, успев крикнуть «Держись ближе ко мне!», а сам выхватил деревянную статую из рук бородача. Тот пробовал сопротивляться, но Джек был явно сильнее, и потом своя жизнь была тому явно дороже украденной фигурки. Джек поднял статую высоко над головой и стал кричать, что было мочи. «Осторожно! Берегите Мадонну! Не трогайте святую мать!» Окружавшие его с суеверным страхом на лицах расступались. Он решил еще более подогреть их интерес. Осквернять облик девы есть величайший грех. Джек двинулся вперед к церкви со статуей на вытянутых вверх руках. «Может быть, это поможет», — с надеждой думал он. Драки понемногу прекращались. Все недоуменно смотрели на него. Джек оглянулся. Алина старалась держаться за ним, зажатая со всех сторон, но всеобщее возбуждение постепенно спадало. Люди послушно следовали за Джеком и, исполненные благоговейного страха, шепотом повторяли «Мать Господа! Это же Мать Господа! Приветствуем тебя, Мария! Дорогу статуи Святой Девы!» Людям необходимо было зрелище, и Джек увлек их. Он торжественно вышагивал во главе людского потока, все еще недоумевая, как это ему удалось предотвратить страшное несчастье, которое могло случиться, не вмешайся он. Стоявшие у него на пути люди расступались, словно завороженные, и Джек подошел к северной паперти церкви. Здесь он с великим почтением опустил статую в прохладной тени у входной двери. Она была невысокой, чуть больше 2 футов, и теперь, поставленная на землю, казалась не такой внушительной. Снова вокруг собралась толпа, все выжидали. Джек стоял в некоторой растерянности, он не знал, что делать дальше. Люди, похоже, ждали проповеди. Джек повел себя как священник. Он шел во главе шествия со статуей Мадонны над головой, выкрикивая торжественные здравицы, но на этом его способности как духовного лица и кончались. Сейчас Джек даже немного побаивался. Толпа могла сделать с ним что угодно, если он разочарует людей. И вдруг неожиданно пронесся общий удивленный вздох. Джек оглянулся. Знатные прихожане, собравшиеся в поперечном нефе, тоже выглянули, но ничего, что могло бы вызвать такое возбуждение людей, не было видно. «Чудо!» — закричал кто-то из толпы, и его крик тут же подхватили остальные. «Чудо! Чудо!» Джек взглянул на статую и все понял. Из ее глаз капала вода. Поначалу он был поражен не меньше других, но тут же вспомнил. На юге женщина начинала плакать с наступлением ночной прохлады, и сейчас ее перенесли с жаркого солнца в тень паперти. «Так вот откуда слезы», — подумал Джек, но кроме него никто этого секрета статуи, конечно, не знал. Прихожане видели только, что Мадонна плачет, и застыли в изумлении. Женщина из первых рядов бросила к ногам статуи Денье мелкую французскую монету. Джек чуть не рассмеялся, зачем одаривать деньгами кусок дерева, но люди были настолько набожные, что все непонятное казалось им священным и вызывало у них немедленный порыв поделиться своими сбережениями. Еще несколько человек последовали примеру женщины. Джек даже подумать не мог, что игрушка Рашида может приносить деньги. Конечно, не ему самому об этом не могло быть и речи, но она могла стать источником богатства для любой церкви. Юноша сразу же сообразил, что ему делать. Эта мысль явилась к нему как озарение, и он заговорил: «Плачущая Мадонна принадлежит не мне, а Господу». Молчание. Все ждали проповеди. Там, за его спиной, в церкви, епископы пели свои псалмы, но они сейчас никому не были нужны. «Сотни лет она томилась в землях сарацинов», — продолжал Джек. Он понятия не имел об истории статуи, но теперь это было неважно. Священники сами не знали всей правды о божественных чудесах и святых реликвиях. Она проделала долгий путь, но ее путешествие еще не окончено. Ей надлежит стоять в соборе города Кингсбриджа в Англии. Джек встретился взглядом с Алиной. Она смотрела на него, раскрыв рот. Он с трудом подавил в себе желание подмигнуть ей, мол, все в порядке, не волнуйся. «Моя священная миссия — доставить ее в Кингсбридж. Только там она сможет, наконец, обрести свое место и покой». Он еще раз взглянул на Алину, и ему в голову пришла изумительная мысль. «Я назначен мастером на строительстве нового собора в этом городе». Алина так и замерла с открытым ртом. Джек отвел взгляд от нее. «Плачущая Мадонна повелела, чтобы для нее возвели новый величественный храм в Кингсбридже, и с ее помощью я построю собор, такой же великолепный, как новый алтарь, где покоятся мощи святого Дени». Он опустил глаза, и при виде денег у ног статуи ему пришли в голову самые последние слова. «Ваши скромные пожертвования пойдут на строительство новой церкви. Мадонна дарует благословение каждому мужчине, женщине и ребенку, кто принесет свой дар, чтобы помочь ей построить для себя новую обитель». На мгновение воцарилась мертвенная тишина. И тут же на землю к ногам Мадонны звонко посыпались монеты. Каждый при этом говорил «Аллилуйя» или «Хвала Господу». Некоторые просто просили благословения или чего-то особенного. «Дай Роберту богатство», «Даруй Анн ребенка» или «Пошли нам хорошего урожая». Джек смотрел на их лица. Они были взволнованы, возбуждены и счастливы. Они рвались вперед, расталкивая друг друга, горя желанием отдать свои кровные гроши плачущей Мадонне. Он с восхищением смотрел на землю, видя, как у его ног маленькими сугробами растут кучки денег. Во всех городах и деревушках, куда Джек с Алиной заходили по пути в Шербур, плачущую Мадонну встречали с таким же воодушевлением. За процессией сразу выстраивались толпы любопытных, и все шли к местной церкви, где Джек привычно устанавливал статую в тени, и при виде слез, катившихся из глаз Мадонны, люди спешили пожертвовать кто сколько мог на возведение собора в Кингсбридже. А в самом начале пути они чуть было не лишились ее. Епископы и архиепископы, осмотрев статую, объявили ее чудотворной, и аббат Сюжер хотел оставить ее в Сен-Дени. Сначала он предложил Джеку фунт, потом 10 и дошел до 50 фунтов. Видя, что деньгами Джека не соблазнить, он попробовал силой заставить его отказаться от статуи, но вмешался архиепископ Теобальд Кентерберийский. Он, как и Джек, сообразил, что Мадонна может принести немалый доход, и настоял на том, чтобы статую перенесли в Кингсбридж, который находился в его епархии. Сюжер вынужден был, хотя и с неохотою, уступить.